Арзамас и государственная корпорация ВЭБ-РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному». Лекция третья. Как на успешность нации влияют язык, климат и история. Лев Толстой сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные – несчастны по-своему. В экономике это не так. Те, кто успешен в экономике, успешен по-разному. В разных областях деятельности и по разным причинам. Среди очень близких по экономическим результатам наций мы можем обнаружить кучу отличий, иногда труднообъяснимых. Например, руководство компании в Германии располагается на верхнем этаже здания, во Франции – на среднем этаже здания. Ну а в Японии руководители вообще сидят вместе с подчиненными. Это скорее казусные, такие статусные вещи, а есть вещи более серьезные. Скажем, инновации, о которых много говорят как о факторе экономического развития. И инновации обычно связывают с Силиконовой долиной в США, но, прямо скажем, в Японии тоже есть инновации. Десятилетиями эта страна занимается инновацией. Но это какие другие инновации, не такие, как у американцев. Японцы лучше других делают то, что уже было сделано и придумано. Идут путем улучшений постоянных нового продукта. Отношение к государству и положение государства в экономике даже внутри близких друг к другу цивилизационно континентальной Европы и Соединенные Штаты Америки очень разные. Доля государственных расходов в валовом внутреннем продукте в США и в континентальной Европе за длинные периоды отличается в полтора раза. В США это 30% валового продукта, а в континентальной Европе 45%. Доля трансфертов того, что перераспределяет бюджет в экономике. В США это 11%, а в Европе 18%. Откуда это берется? Оказывается, здесь тоже свое слово говорит культура. Опрос, проведенный в рамках Всемирного исследования ценностей, показал кардинальные отличия континентальной Европы и Соединенных Штатов. Ну, например, считаете ли вы, что причиной бедности является лень? 60% американцев говорят «да». В Европе только 26% кивают на лень. Считаете ли вы, что доход определяется удачей? 30% американцев считают, что удачей, и 54% европейцев. Они считают экономический результат тем самым более случайным, связанным с везением, а не с трудом. Считаете ли вы, что бедные заперты в ловушке нищеты? 29% американцев так считают, и 60% европейцев. Заметим, что экономисты изучают ловушку нищеты. Это признанный факт. Тем не менее, американцы не хотят этот факт признавать, потому что считают, что важнее, чтобы человек сам нес ответственность за то, что он делает. В принципе, эти отличия можно не только фиксировать, но и измерять и объяснять. Великий английский экономист Джон Мейнард Кейнс почти 100 лет тому назад сказал: «Вы не можете одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. Вам придется выбирать. Нельзя удержать в одной руке 3 шарика, но в лучшем случае 2. И вся политическая борьба вообще-то и состоит в том, какую ценность выбирает избиратель и правительство, проводящее соответствующую политику. С точки зрения этого треугольника Кейнса, Европа склоняется к сочетанию свободы со справедливостью, а США твердо стоит на линии свободы. Надо сказать, что мы используем этот инструмент, треугольник Кейнса, для того, чтобы мерить, как происходят ценностные сдвиги в экономике, потому что это позволяет ответить на вопрос, откуда берется спрос на государство и каким будет государство – либеральным, социальным, диктатурой развития. Скажем, понятно, что пандемия сильно изменила взаимное положение свободы, справедливости и эффективности, и, наверное, будет менять дальше. Это такое колесо сансары, которое все время движется, все время вращается, но треугольник Кейнса не может объяснить многих других различий в экономике, которые тоже связаны с культурой. И универсальный закон, который объясняет конкурентную специализацию и большинство различий, связан с именем голландца Гирта Хабстеда, умершего недавно, уже в эпоху пандемии. Гирт Хабстеде в 60-е годы придумал, как рисовать портреты наций. Исследования, лежащие в основе такого портретного искусства, это социология, но социология не разных групп населения, а так называемые гомогенные группы. Хабстеде опрашивал в разных странах сотрудников одной и той же фирмы, IBM, исходя из того, что она имела глобальное распространение. Иногда такие методики применяются и по-другому. Известный израильский исследователь Шалом Шварц, он опрашивает для своих заключений о различии наций учителей начальной школы и студентов модных экономических и юридических факультетов. Первых Шварц считает самыми консервативными людьми в стране, а вторых – самыми модернистскими. Но у Хабстеда это не так. У Хабстеда это группы сотрудников IBM, и краски, которыми Хабстеда рисовал эти портреты, они менялись по ходу совершенствования методики. Потому что сначала Хабстеда придумал 4 характеристики, которые выяснил через социологические опросы, а потом добавил еще одну – долгосрочная ориентация, а уже в конце жизни добавил еще 6-ю характеристику – терпение, но по последней характеристике почти не набрано материала, поэтому я буду говорить о 5 красках Хабстеда. И хочу сказать, что портреты, которые таким образом получаются, они не то что на вечные времена. Те, кто стал повторять методы мастера, выяснили, что лица-то меняются. В общем, для нас ничего удивительного в этом нет. Мы можем, если человеку достаточно лет, посмотреть на разные фотографии в своем паспорте. Это один и тот же человек, который выглядит несколько по-разному. Идентичность при этом не уходит, но черты лица становятся другими у человека и могут становиться другими у нации. Это важный вывод для будущих рассуждений о том, можно ли менять культуру в определенном направлении. Итак, основные характеристики, которые позволяют увидеть различия наций. Графически их можно изобразить в виде 5 или 6 конечной звезды, и поэтому мы это называем звездограммами Хабстеда. Это такие картины, которые позволяют увидеть сходство и различия наций. Собственно, может быть, это и есть самое важное – увидеть различия наций. Первая характеристика – индивидуализм или коллективизм. Проявляется она, например, в спорте или туризме. Есть нации, которые предпочитают командные виды спорта, а есть нации, увлеченные индивидуальным спортом. Скажем, знаменитая американская игра бейсбол фактически состоит в том, что каждый имеет право сыграть против всех и имеет шанс выиграть. Такая демонстрация индивидуализма. Туризм. Мы знаем, что японцы и китайцы передвигаются группами, иногда очень большими группами. А есть другие нации, в основном европейские, которые предпочитают в одиночку или небольшой семьей передвигаться по миру. Индивидуализм и коллективизм – ключевая характеристика, если мы говорим о видах инноваций. Потому что то, что я уже упоминал, различие японского варианта и американского – это различие коренится в индивидуализме и коллективизме. И на основе индивидуализма возникают так называемые радикальные инновации, ведущие к перевороту, а на основе коллективизма – так называемые инкрементные, медленные и постоянные совершенствования. Вторая характеристика – дистанция власти. Ее тоже можно увидеть простым глазом. Нации, где к власти относятся как к символической ценности, а не деловому партнеру, ценят, например, такие демонстрации, как доска почета или высокие, иногда сверхвысокие памятники государственным деятелям. Если вы относитесь к власти как к деловому партнеру, если у вас низкая дистанция власти, то и памятники будут другими, заметно другими. Дистанция власти тоже влияет на инновации. Чем выше дистанция власти, тем меньше в экономике распространены инновации – и тем меньше распространяется предпринимательство. Зато в такой экономике становятся возможны мобилизационные методы хозяйствования, что для некоторых периодов, особенно кризисных периодов, оказывается чрезвычайно важным, и нередко нации с высокой дистанцией власти именно во время кризисов, войн, эпидемий показывают результаты лучше, чем нации с низкой дистанцией власти. Третья характеристика – избегание неопределенности. Не открывайте эту дверь. За ней страшное. Не меняйте этого человека. Следующий будет хуже. Не трогайте систему. Она посыпется. С такой установкой, конечно, практически невозможно заниматься венчурной экономикой, потому что эта ценностная установка, она исключает риск, она заставляет бежать от риска. Соответственно, избегание неопределенности в экономике прямо противоположно инновационному развитию и венчурным рынкам. Следующая характеристика – маскулинность и феминность. Может быть, это не совсем удачное название, потому что Хабстеде фактически связал это с характеристиками мужчины и женщины и говорил о феминных и маскулинных нациях. Но речь идет об очень важном обстоятельстве для того, чтобы мы нашли ответ на тот вопрос, с которого я начал свои лекции. А почему у нас, в нашей стране, за 20 век одни вещи получались, другие не получались? Почему штучные, малосерийные, редкие вещи мы делаем хорошо, а массовую стандартную продукцию не очень? Так вот, маскулинность – это фактически напористость, готовность следовать плану, инструкции, соблюсти все 142 пункта инструкции. Это не про нас, потому что известно, что мы читаем инструкцию, когда телевизор уже сломался. А феминность – это очень высокая адаптивность. Это способность каждую ситуацию решить как уникальную ситуацию. И на различии маскулинности и феминности стоит очень важное различие в мировой специализации. Маскулинные нации лучше занимаются массовым стандартизированным производством, а феминные нации, в том числе мы с вами, лучше занимаются сервисными видами деятельности, а на самом деле сюда попадает многое, связанное и с креативной экономикой, с индивидуализированными видами продукта. Короче говоря, это основа для мирового разделения труда и, конечно, трудно, преодолевая свою культуру, качественно делать автомобили, телевизоры, холодильники или персональный компьютер. Долгосрочная ориентация. Из новых характеристик, которые ввел Гирт Хабстеде, долгосрочная ориентация – это настроенность на значительные перемены в стране. Это глубина исторического взгляда, исторического мышления. Скажем, у одного из лидеров современного мира, у американцев, долгосрочная ориентация оказалась очень маленькой. Здесь и сейчас ориентация на то, чтобы получить результат как можно скорее, не откладывая. Восточные нации, у которых долгосрочная ориентация высокая, они оказались в экономике способны к долгосрочным инвестициям. Они более склонны к тому, чтобы вкладываться в проекты, которые будут приносить результат через 10 или 15 лет. Вот эта вот картина позволяет сформулировать практический закон конкурентной специализации наций, который коротко можно выразить как: есть зависимость между измеряемыми культурными характеристиками и расположенностью, способностью тех или иных наций и их экономик к инновации, к распространению предпринимательской деятельности, мобилизационных методов хозяйствования, массово стандартному производству или индивидуализированной сервисной деятельности, долгосрочным инвестициям, то есть довольно многочисленным и важным экономическим характеристикам. Почему так получилось? Почему культуры такие разные? Факторов довольно много, но если говорить о сильно влияющих обстоятельствах, которые количественными методами исследуются и видно, как они влияют и до какой степени влияют, то, в общем, можно было бы свести это к трем основным причинам разнообразия экономических культур. Во-первых, это, конечно, язык. Язык – это вторая макрохарактеристика культуры, первая – религия. И если религии к конституирует самые большие группы населения, цивилизации, то язык во многом конституирует нацию. Еще в XIX веке Вильгельм фон Хумбольдт, великий немецкий ученый, предположил, что язык – это не средство коммуникации, как думают все, а это способ мышления, который определяет поведение. В XX веке представления Гумбольдта превратились в гипотезу, так называемую гипотезу Сипира-Уорфа по поводу лингвистической относительности, и начались количественные исследования того, какие обстоятельства языка влияют на те или иные характеристики поведения и экономику. Например, роль личного местоимения в языке, обязательно его употребление или необязательно, прямо коррелирует с индивидуализмом. Если вы не можете выкинуть личное местоимение из фразы, то в таких обществах индивидуализм, как правило, высокий, значительно внимание к личности, правам человека. Если же, как в русском языке, как в греческом, португальском, местоимение можно выкинуть, то такой вот четкой предрасположенности к индивидуализму нет. А индивидуализм, напоминаю, это фактор инноваций, причем радикальных. Интересные вещи связаны с глаголами будущего времени. В языках, где об этом можно говорить без применения специальных глаголов, будет идти дождь. В русском языке такой глагол может быть применен. Будущее и настоящее, они связаны гораздо теснее. Там оказывается более ответственное поведение в отношении к своему здоровью, к последствиям своей деятельности. Очень тонкие и сложные исследования связаны с понятием дискурса в языке, как устроена речь. Она, естественно, чрезвычайно разная у наций с высококонтекстными культурами, где предполагается многое, то, что не проговаривается, наша культура высококонтекстна, и низкоконтекстными, где вот что в тексте, то и есть правильное. Больше ничего добавить нельзя. Английская речь, она основана на прямой логике, она низкоконтекстная, и отсюда и особенности и образования, и поведения, потому что это четко прописанная система правил. Кстати, построение письменного языка тоже влияет на характеристики культуры и экономическое поведение, потому что, например, может происходить такая история, когда правила в языке есть, но каждому правилу прописано много исключений. В русском языке именно так. Это свойство не только живого языка, но это еще и трансляция отношения к институтам. Нет правил без исключения. Уважение к конститутам в языке, где много исключений, оно гораздо менее трепетное, чем в тех языках, где исключений мало. Второй фактор большого воздействия на разнообразие культур – это климат. И связанные с этим климатом методы агротехники, которые в течение долгих веков, конечно, значительно влияли на жизнь общества. Раскрытые количественные закономерности, в общем, довольно интересные, потому что за последнее десятилетие удалось восстановить картину изменения климата с 1500 года по ряду косвенных признаков. И стало возможно строить многочисленные графики, искать корреляции, проверять корреляции. Выяснилось, например, что существует N-образная зависимость температуры и маскулинности-феминности, то есть склонности к массовому стандартному производству или к сервисной деятельности и креативности. Если средние температуры очень высокие или очень низкие, то эти нации, как правило, феминны. А маскулинные нации образуются в гораздо более благоприятном климате. Можно даже понять, почему. Туда стекаются большое количество разных этнических групп, возникает жесткая конкуренция, и вот эта напористость, стремление довести план до конца, становится некоторым постоянным свойством. Правда, есть и факторы, лежащие на стороне агротехники. Например, рисоводство требует последовательного соблюдения большого ряда алгоритмов, стандартов и создает предрасположенность к массовому стандартизированному производству. Этого нельзя сказать о пашенном земледелии, которое свойственно России и сопредельным странам. Другие культурные установки не так связанные со стандартами, я бы даже сказал, наоборот, предполагающие постоянный переход на новое поле, потому что почвы быстро истощаются, и каждый раз решение новой креативной задачи. Третий фактор великого воздействия на культуру – это, конечно, история. Я приведу один пример такого воздействия, который изучался в течение нескольких десятилетий и получил разные объяснения. Дело в том, что отставание экономическое латиноамериканских стран, которые, надо сказать, стартовали примерно тогда же, когда Соединенные Штаты Америки и Канада, и некоторое время держали уровень валового продукта на душу населения такой же, как в США, а потом проиграли эту конкуренцию, вот эти страны отличаются какими-то общими свойствами, которые не позволили им реализовать их прекрасные конституции, экономический опыт Европы. И объяснение, которое дал этому нобелевский лауреат Даглас Норт, состоит в том, что Испания транслировала в Южную Америку свою культуру, которая выросла из неудачных институтов. Институтов, направленных на извлечение ренты и расходование этих денег, а не на инвестирование, как это произошло в Англии, где были выбраны более удачные институты. Есть, однако, и альтернативное объяснение. Страны, где европейцы климатически плохо совместимы с территорией, где они болеют много, в этих странах европейцы стали строить так называемые экстрактивные институты, то есть создавать системы, основанные на выдавливании ренты. А в странах, где климат больше подходил европейскому населению, в Северной Америке, они стали обустраивать жизнь для себя, и, соответственно, там возникли институты, которые не на ренту ориентированы, а на инновационную и продуктивную деятельность. Все исследования такого рода проверялись количественными методами. Разумеется, мы понимаем, что и про Россию нужно будет поговорить, про воздействие длинных исторических трендов, таких факторов исторической жизни России, как самодержавие и крепостничество, которые сильно повлияли, безусловно, на культуру страны. Но я это сделаю позже. Пока важно зафиксировать вывод, что есть очень мощные силы, язык, климат и агротехника, история, которые создают разные характеристики, а эти разные характеристики культуры ведут к разным экономическим последствиям в области инноваций, специализации деятельности, долгосрочных инвестиций и так далее, и так далее. Но естественный вопрос, ведь климат сильно воздействовал на жизнь в прежние времена. Сейчас все-таки степень воздействия климата значительно понизилась по сравнению с 15-м, например, веком. Языки тоже движутся, перемешиваются, заимствуют какие-то формы. Может быть, культуры сближаются? Может, есть тренд сближения культур? И это довольно тонкий вопрос. Мы специально исследовали в 2011 году восточно-азиатские модернизации. Материал позволял сопоставить макроэкономическую динамику, то, как росли эти страны, и сдвиги культурные по всемирному исследованию ценностей и по характеристикам Хабстеда. И вот что получилось, что все восточно-азиатские страны, добившиеся успеха, они очень сблизились по ценностному профилю с Европой и Америкой. То есть не только закон Энгельхарта, код экономической успешности сработал, который требует, напомню, отношение к религии как к частному делу и установки на самореализацию, на самовыражение. Но рос индивидуализм, снижалась дистанция власти, уменьшалось избегание неопределенностей. То есть, в принципе, вестернизация происходила. Но это не означает, что мы все движемся к ценностной модели англосаксов, где наиболее ярко выражены эти черты. Почему? Сэмюэл Хантингтон, исследуя цивилизационные процессы, конкуренцию цивилизации, установил, что есть маятниковые движения. За вестернизацией наступает так называемая индогенизация, попытка опереться на свои национальные и религиозные ценности, причем такую попытку делает молодое поколение, получившее западное образование. Он приводит целый ряд стран, где происходил такой поворот, где сначала вестернизация использовалась, потому что это было инструментом развития, а потом от нее отходили иногда довольно резко для того, чтобы найти другие источники движения и для того, чтобы восстановить свою идентичность. Экономика меняется, мы понимаем, что сейчас надо говорить уже о лидерстве не только Запада, но и Востока, о конкуренции, которая возникла между этими цивилизациями, конфуцианской цивилизацией и западно-христианской прежде всего, и маятник будет двигаться, весы будут качаться. Поэтому если процессы сближения культур и идут, то, по крайней мере, они очень медленные и итеративные, они проходят через постоянные колебания. В общем-то, разнообразие культур – это хорошо. Любое разнообразие, оно позволяет бежать по разным беговым дорожкам и не сталкиваться лишний раз лбами. Но, конечно, это может быть и препятствием. Счетность культурных характеристик позволила ввести понятие культурной дистанции. Мы можем увидеть, какие нации по каким характеристикам близки друг к другу или, наоборот, чрезвычайно далеки. И, исходя из этого, возможности их сотрудничества, они, конечно, разные. Особенно это видно, когда мигранты из других стран прибывают в культуру страны, куда они направились работать, и они очень по-разному монтируются с этой культурой. Из стран с низкой культурной дистанцией можно без всяких предварительных условий, переподготовки, корректировки обычаев, людей приглашать и интегрировать внутрь экономики. А при высокой дистанции это, конечно, не так. Поэтому различие экономических культур – это и возможность в мировом разделении труда, это и препятствия, связанные с культурными дистанциями. Что все это означает для каждого из нас? Знание того, как это происходит. Я бы сказал, что две вещи, по-моему, важны как итог этих рассуждений. Во-первых, надо научиться принимать других как иных, потому что эти различия, скорее всего, устойчивы. Или, по крайней мере, они будут преодолеваться очень долго. А с другой стороны, надо находить применение собственной идентичности. Конечно, лучше отдыхать у теплых морей, но, например, центры обработки данных лучше строить в холодном климате. Надо найти применение тому климату, в котором мы живем, и нужно искать применение той культуры, которой мы обладаем. Собственно, об этом я и намерен говорить в следующих двух лекциях. В следующей лекции о том, почему уже два века не прекращаются споры о судьбе России. Курс подготовлен совместно с государственной корпорацией WebRF, которая финансирует крупнейшие проекты развития в России.